524. Люди не желают представить себе, сколько опасностей проявляется около них. Сколько раз высшие силы и участники тонкого мира спасали их. Но человечество полагает, что если день миновал, то значит ничто не угрожало. Такое мышление притупляет зародыши чувства признательности. Но без этого чувства человечество не может преуспевать. Вместо признательности появляется требовательность и затем угроза. Но на угрозе, как на крапиве, не проедешь. Жалкие угрозы высшим силам. Нет ничего более разлагающего, нежели угрозы. Сердце засыхает от пыли угроз.